Глава четвертая. И вот в 4 утра в один из будних дней я уже крался по лестницам корпуса, на третьем этаже которого находились рабочие кабинеты преподавателей, в том числе и Равуина. Крался, потому что делать мне здесь нечего в это время, а в одном из кабинетов запросто мог оказаться преподаватель, который услышал бы шум и выглянул в коридор. Они люди увлеченные и запросто могут задержаться на работе, но я точно знал, что кабинет Равуина будет пуст, попросил вчера Корнелла за ним проследить. Мог бы и сам, но опасался попасться ему на глаза. Он же потом тоже будет искать виновного, так что нечего ему напоминать о себе. Он кучу студентов напакостил за годы преподавания, и многие из них еще учатся здесь, так что твердой уверенности именно в моей виновности у него не будет. В коридорах темно, но я был тут не раз днем, навещая разных профессоров, в особенности Древча, поэтому уверенно ориентировался. Наконец, никого не потревожив, я подошел к нужному кабинету. Полминуты манипуляций с отмычками, и я аккуратно проник внутрь. Тихонько закрыл за собой дверь и зажег светлячка. Кабинет у Равуина хороший, получше даже, чем у Древча. И где справедливость? Древча реально хороший профессор, один из лучших. А у него комната раза в полтора меньше, да еще и окна выходят очень неудобно на север. Там солнце бывает часа два в лучшем случае. Ну ладно, жизнь вообще несправедлива. Я не для того, чтобы жаловаться на нее, сюда пришел. Тем более я понятия не имею, как распределяют кабинеты. Мало ли, Древч сам себе такой плохой выбрал. Как и положено в кабинете профессора алхимии, все полки на стенах уставлены разными принадлежностями для алхимии. Но меня интересует прежде всего рабочий стол. Я провел немало времени на деревьях в парке напротив окон, рассматривая, что именно делает Равуин на переменах, готовясь к занятиям. Естественно, каждый раз я хорошо маскировался, чтобы меня не заметили профессора. Купил специальный костюм с нашитыми ветвями и листьями. Его используют в некоторых локациях, где нужно скрытно подбираться к монстрам, чтобы внезапно их атаковать. Ну и кроме того, профессора не часто выглядывают из окон своих кабинетов. Они постоянно чем-то заняты. Если не готовятся к занятиям, то читают или пишут книги, некогда им в окна пялиться. Они не юные мечтательные студентки, ждущие принца на белом коне. Так что я точно знал, какие колбы Равуин обычно использует, чтобы показывать различные алхимические опыты на занятиях. Я доподлинно знал, какой именно опыт он будет показывать своим студентам на втором курсе сегодня. Посмотрел по расписанию. При всех его человеческих недостатках профессором Равуин был старательным, и расписание он уважал. Это, кстати, не всегда в плюс. Иногда лучше сбиться по расписанию, но послушать побольше интересного из личного опыта профессора в той или иной полезной для студентов сфере. Итак, сегодня он будет смешивать 6 порошков, чтобы получить клей, который используют артефакторы для того, чтобы сращивать элементы артефактов из разных веществ. Отличие от обычного клея в том, что алхимический клей усиливает естественные свойства скрепляемых элементов, улучшая работу будущего артефакта. Хорошая штука, я сам им пользуюсь. Первоначально я думал, как и сам Равуин, подменить один из порошков, что он будет использовать. Но от этой идеи отказался. Опытный алхимик способен будет понять, что с порошком что-то не так. Я вот не очень опытный, а понял же, когда он пытался меня подставить. Что уж говорить о профессоре. Но никто не мешает мне смазать колбу, в которой он будет смешивать порошки особой жидкостью. Она быстро высохнет и практически не оставит следов на стенках. Максимум будет похоже на то, что емкость плохо протерли. И вот когда в этой колбе смешают основные ингредиенты алхимического клея, она вступит со смесью в бурную реакцию. То, что в итоге получится, можно использовать для экстренного опорожнения желудка при отравлении. Вонь такая сильная, что тут же включается рвотный рефлекс. Закончив смазывать колбу, тщательно вымытую после предыдущего занятия лаборантом, я поставил ее точно в то же место, где взял. Особой нужды в этом не было, но я привык быть предельно точным, когда проникаю в чужие помещения. Нечего и отвыкать, обычно все же это дело более опасное, чем лазить по кабинетам профессуры. Спустя минуту я уже был в коридоре, заперев за собой кабинет, и тихонько пошел к выходу из корпуса. То, что кто-то поднимается снизу, я сначала увидел, а не услышал. Шедший освещал себе путь при помощи светлячка. Я аккуратно положил эспандер в самый темный угол широкой лестницы и запрыгнул в него. Когда выбрался из артефакта через 3 минуты, на лестнице снова было тихо и пустынно. Кто это был и зачем ходил по лестнице в такое раннее время, осталось неизвестным. Я хмыкнул. Взбудораженное ранним подъемом сознание подсказало мне идею, что кто-то, как и я, шел в это неурочное время подшутить над одним из профессоров. Хотя вряд ли, конечно. Я вот на лестнице светлячком не пользуюсь, в отличие от неизвестного. Больно наглое поведение для взломщика. До завтрака уже не ложился, читал. Вот чего-чего, а интересных книг в библиотеке всегда было много. После завтрака, тянувшегося томительно долго, наконец началось занятие. Мне, конечно, было очень любопытно, как такое же занятие будет проходить на 2-м курсе у профессора Равуина после моего небольшого усовершенствования его алхимического инвентаря. Увы, занятие проходило в другом корпусе, и до перемены мне ничего не узнать. На перемене пошел прогуляться на улицу, поближе к тому корпусу. Ко мне присоединился Корнел, как непосредственный участник моей акции. Ему тоже было интересно, как все сработает. Вскоре наше любопытство было вознаграждено. Из корпуса вышла компания девушек, громко разговаривая на ходу. «Представляешь, какой ужас! Он обрыгал всю кафедру, и передние ряды тоже!» «Ну да, говорят, что из аудитории все выскакивали так, будто там пожар. Настолько невыносимой была вонь от этого так называемого клея и рвоты!» Мы немного отстали, Корнел сказал. «Похоже, сработало. Это девушки с курса Тивадара. Они сегодня рядом со 2-м курсом учились. А он и сам Тивадар спускается с лестницы, он нам точно все расскажет». Тивадару мы ничего заранее не рассказывали. Уж больно он врать не умеет. Решили, что пусть искренне удивляется, как и все остальные, когда это произойдет. Лучше уж так, чем неумело притворяться и быть разоблаченным. Брат нам пересказал то, что мы уже услышали от девушек, добавив некоторые детали, что у них остановили занятия, когда услышали шум и странные звуки из соседней аудитории. «Теперь студенты, что сидели на первых рядах около Равуина, его ненавидят. Они обрыгались у всех на глазах, как пьяные алкаши». После чего он взглянул на наши довольные физиономии и с подозрением спросил. «А чего это у вас чертики в глазах скачут? Вы что-то знаете про это? Адские демоны, это же тот самый Равуин, что тебя подставил на прошлой сессии, Эйсон. Так ты все-таки добрался до него». «Тише, тише. Я хочу, чтобы 2-й курс ненавидел Равуина, а не меня». Остановил я громкий вопрос от обычно молчаливого брата. «Это точно. Ненавидеть будут, если прознают». Энергично закивал головой Тивадар, перейдя на шепот. «А тогда Равуин влип по полной программе. Уверен, что и жалобы накатает ректору. Мол, что это за профессор алхимии, если не знает, какой будет эффект от того, что он смешивает». «Вот именно, пусть пишут», — обрадовался Корнел. «Может, его уволят или хотя бы зарплату уменьшат». Я на всякий случай огляделся вокруг. Не покажется ли кому-то подозрительным, что мы тут шепчемся? Тут же по этому поводу успокоился. Утренние происшествия обсуждали по всему двору в таких же группах, как и наши. На следующий день уже от Джоан мы узнали, что ректор остался очень недоволен происшествием и реакцией на него детей высокопоставленных родителей. Точную причину того, что произошло, выяснить не удалось. Расследование показало, что мешки с порошками, из которых Равуин брал ингредиенты для опытов, никаких лишних примесей не содержат. Про налет на стене колбы можно было догадаться чисто теоретически, но доказать никак. Я узнал также, что Равуина оштрафовали, лишив части зарплаты за допущенную небрежность. Не уволили, конечно, но кто мне мешает выждать еще пару месяцев и нанести новый удар по его репутации? Себя я сдерживать не планировал. Если человек ведет себя таким образом, он заслуживает наказания. Главное, и дальше действовать аккуратно, чтобы все шишки валились на него. Вернувшись однажды с завтрака первым, я увидел перед нашей дверью незнакомого парня, открывавшего ключом дверь в нашу комнату. Сначала обалдел от чьей-то наглости. Неужто мои враги подослали кого-то вот так вломиться в нашу комнату и ограбить нас? Но меня смутило то, что у ног незнакомца стояла большая и на вид тяжелая сумка. Кто же идет на ограбление со своим шматьем? К тому же он отреагировал на мое появление безмятежно, лишь протянул мне руку, здороваясь. «Привет. Я Альбрик. Ты мой новый сосед?» «Брюнет чуть выше меня, примерно моей комплекции, черты лица правильные, разве что нос немного выбивается из пропорций, подлиннее, чем требует классическая красота. Одет в походную одежду, явно из дорогого магазина». «А я Эйсон. Вообще-то нас тут трое живет», — сказал я, пытаясь понять, что происходит. «Подселять в комнату к студентам первого курса по всем правилам можно только студенты первого курса. Но на нашем курсе не было никого с такой внешностью». «Вижу, что ты удивлен моим появлением», — сказал Альбрик. «Я восстановился с прошлого года, а у вас, мне сказали, как раз в комнате место образовалось. Я немного успокоился. Про возможность восстановиться, если был отчислен, по уважительной причине в уставе я читал. Тогда все понятно». «Давай покажу тебе твою кровать», — сказал я. «Шкаф, что стоит возле нее, частично занят вещами моих соседей, но он твой, так что ребята его тебе освободят. Пока что кидай вещи под кровать, и если голоден, беги в столовую. Еще можешь успеть». «Ты, так понимаю, уже успел», — меланхолично отреагировал новый сосед. «У меня сегодня еще нет занятий, так что я позже схожу, когда никого там не будет». Очень хотелось спросить, по какой причине он был отчислен, но я вспомнил эти причины из устава, и это не было тем, с чем стоит лезть к незнакомцу. Смерть близких родственников, тяжелая болезнь, просрочка платы за обучение. Что бы ни было из этого в его конкретном случае, вряд ли он готов это обсуждать с удовольствием. Не те это темы. Да и зачем к нему лезть с неудобными вопросами? У меня есть Корнелл, в которого влюблена секретарь проректора по учебной работе, и есть Джоан, для которой вообще в академии все двери открыты. Так что до его документов мы доберемся очень быстро и сами все узнаем. Тем более, что это нужно обязательно сделать. Возможно, это вовсе не случайный парень, а засланный к нам шпион от воздушников или могучих. А то и хуже, наемный убийца. Я бы даже зауважал своих врагов за такой ход. Он был нестандартным и перспективным для них. Прошерстить список отчисленных студентов, к примеру, за безденежье, и пообещать одному из них помощь в восстановлении и большие деньги за шпионаж или мою смерть. И, естественно, оплатить и возобновление учебы в академии. Альбрик бросил свою сумку на пол и шлепнулся на кровать прямо в одежде, закинув ноги в туфлях на ее спинку. Никакого желания продолжать со мной диалог он не высказал. И я что-то начал сомневаться, что его подослали. Шпион бы точно так себя не вел. Скорее старался бы разговорить меня и понравиться, чтобы потом рассчитывать на откровенность с моей стороны и что-то разузнать для своих хозяев. Этот же парень меня игнорировал, проявив лишь минимально необходимую вежливость. Решил не откладывать дело со сбором информации о новом соседе. Если удастся поймать Джоан или Корнелла сейчас, то они могут успеть сбегать к секретарю до первой лекции. Выйдя в коридор, через пару десятков метров наткнулся на Рабаша, весьма благодушно настроенного после завтрака. «Не удивляйся, у нас новый сосед», — предупредил я его. «А то мало ли, как он отреагирует, обнаружив незнакомца в нашей комнате». Выражение довольства исчезло с лица Рабаша, и я его понимал. «Сам я хранил в своей комнате минимум вещей. Конспирация и еще раз конспирация». А вот Рабуш и Херди хорошо так прибарахлились на каникулах, так что им пришлось поделить между собой и бывший шкаф с хама. Теперь его придется освобождать. Кроме того, у нас в комнате установилась определенная степень доверительности. Как оно все сложится с новым соседом, никто не знает. Не хотелось бы, как это было при схаме, обсуждать все важное только в его отсутствии. Наконец, никто из нас не храпел. Проблемы создавал иногда только я, когда мне снились кошмары с военных времен. Мог тогда и закричать, и врезать кулаком по стене, отбиваясь от врагов. Но к этому парни уже привыкли. Как оно будет с новым соседом, никто не хотел проверять. «Пока деталей не знаю. Расскажу, когда буду информацию», — сказал я, опережая логичный вопрос с его стороны. «Ясно», — кивнул Рабаш. «Если что узнаю, тоже тебе расскажу». Первой мне на улице встретилась Джоан. Она и получила задачу выяснить все, что возможно, про нашего нового соседа. И успела справиться со своей задачей перед лекцией, как я и рассчитывал, хотя и впритык. Правда, на монстроведении особенно не поболтаешь, так что ее доклад я выслушал только на перемене. «Альбрик из клана Ветродуев», — Отучился 3 месяца в прошлом году и отчислился, когда до него дошла информация о гибели в портале во время охоты его 3 старших братьев и отца. Мать погибла во время столкновения с другим кланом за 2 года до этого, так что он остался один из правящей семьи и автоматически возглавил клан. Клан входил во 2-ю сотню по рейтингу. Отец должен был вот-вот стать архимагом, что вывело бы клан сразу в 1-ю сотню. Гибель отца и старших братьев выкинула клан в 3-ю сотню на ближайшем турнире по рейтингу. Могло быть и хуже, но у клана обширные земельные владения недалеко от столицы, и в нем есть еще 3 второстепенных рода с большим количеством магов. Есть магии 12 и 11 разрядов, так что у Альбрика выбора не было. Либо возвращается учиться, чтобы начать поднимать разряды, либо недалек тот день, когда в клане случится переворот, и в нем появится новый старейшина. «Ого, не слабо его приложило», — покачал головой я. «Да, можно ему только посочувствовать», — согласилась Джоан. «Исходя из этой информации, вряд ли он шпион или убийца. Денег у него полно, восстановиться он мог сам безо всяких проблем. Учитывая ситуацию, его возвращение только рады. Кстати, у него зеленый резерв». «Да, предварительно, похоже, волноваться не о чем», — согласился я, — «но все же еще пособираем информацию на всякий случай. У Корнелла и Тивадара наверняка есть друзья со 2-го курса. Попрошу их о нем навести справки». «Ну, это так себе будет информация», — наморщила лоб Джоан. «Каким он был до того, как потерял в один день 4 ближайших родственников, и каким он стал после этого, это могут быть 2 большие разницы». «Тоже верно, но информация лишней не бывает», — пожал плечами я. «Если узнаем, к примеру, что он был садистом, специально наступавшим на ноги девушкам, то вряд ли он изменился к лучшему».